На гору с ведрами ползунком ползу. Страда у нас, как гора, прикатывается. Своё рано выжну, к чужим наймусь. С молода я 300 снопов в день жала. Уж не глядела на небо, без расклонки жала. Стоять нехорошо и сидеть нехорошо, жнея, коль совестно. Однажды я 5 рублей выжила у богачки. Вот адак пашем, копаем, сеем. Смотришь, утренник пал, и все пропало. Урожая нет, так леса начнем проведывать. Леса уж сколько опять поддержит. А иные пойдут за белкой, за зверем, снег-то нападет. Когда хлеб приходит, тогда и ягоды. Морожка, черника, брусница. Вот дело-то у баб. Я за 10 верст по ягоды ходила. По 2 ночи в лесу ночевала. По 2 пуда за раз вынашивала. Устану как. Опять без грибов не прожить. По барам хожу, все посматриваю. Медведь бы не попал. Медведицы, они бедовы. Съест, не съест, а уж выпугат. Осень придет, прясть надо и ткать, и молотить. С тканьем да с пряжей все убились. Тканье еще легче, а пряжа, ой. Кудели-то чистишь, легче стало. Машины пошли, да ситцы. Горе с ребятами было. Одни растут, другие ротятся. Ва, да ва, уши сквозь. Бедны байкают. Спи, усни, хоть сейчас умри. Татка с работки гробок принесет. Мамка у печки блинков напекет. Мужа на германскую войну спроводила. Лес рубить в артель вкупилась с маленьким Ванюшкой. Снег под пазуху, лес с охватом не охватишь. Дерев 6-7 секу и снег сгребу, обделаю всю кору. Тяжело пора-то кору обделывать морожену. Она ледяна, топор соскакивает, топор со всех сил надо держать. Иванушка мне помогал, 9 годов, топорком и лопатой. В потемне в лесную избушку бредем. Там по волкам мужики лежат, угар, табак, матерщина. Под порог упаду, сплю, как убито, на себе все мокро. Мужики меня в артель брали, думали, бабенка как кошка, пустяки на ейну долю приведутся. А увидели, не меньше их выколотило, стали посматривать косо. Канун Рождества стали от артели отбрасывать, слез у меня сколько было. А Марута, мужик рассудительный, уговаривает, не реви, плюнь на всех, проси на рознь. Выпросила участок особо. Мороз градусов 40-45. Идешь в лес-то, зубы ломит. А там как слупишь дерево, да снегу аршина на 2, да кору как железную обделаешь, так все сбросишь. В одной холщовой рубахе и то мокрехонько, как мышь.